Соня. За окном шел дождь. Первый за эту весну, едва слышный, медленный и спокойный. Словно кто-то невидимой рукой старался тихо и незаметно смыть пыль с оттаивших после зимы деревьев, подготовить их к новому празднику жизни, появлению первых нежных листочков. Завтра уже появится едва заметная зеленая дымка на деревьях. Отрешенно думала Соня, глядя на пунктиры редких капель на оконном стекле. Я раньше так радовалась этому событию. Уходила гулять на целый день. Это был и мой собственный праздник, как будто я вместе с деревьями рождалась заново. А теперь ничего, ничего не чувствую. Она обернулась от окна, болезненно поморщилась. Вся кухня пропиталась запахом валерьянки и сигаретного дыма, запахом тревоги, запахом ожидания, запахом отчаяния, вынужденной безысходностью. Когда хочется действовать, куда-то бежать срочно и немедленно предпринимать что-то, но приходится сидеть и ждать. Ждать. Она так и не смогла уговорить ни Мишку, ни Сашку пойти прилечь. Так и сидели они втроем на прокуренной кухне, смотрели в темное окно, за которым деликатно шуршал чистый аккуратный дождик, занося к ним в кухню через открытую форточку спасительный влажный свежий воздух. «Еще одну ночь я уже не выдержу», — трусливо подумала она, с отвращением глядя на переполненную окурками пепельницу. Мишка, проследив за ее взглядом, встала, взяла пепельницу в руки, вытряхнула, начала мыть под краном. «Мам, давай окно настежь откроем, а то мы задохнемся тут». Сашка, не дожидаясь ответа, вскочила с ногами на диванчик, потянулась к верхнему шпингалету, намертво задвинутому на зиму. Долго дергала его рукой, пытаясь открыть, стучала кулаком по раме, снова пыталась расшевелить неподдающееся допотопное устройство, никак не желающее отступать под напором ее молодой силы. И вдруг замерла, внимательно глядя вниз, на улицу, пытаясь что-то разглядеть в жалком свете маленькой лампочки под козырьком подъезда. «Кажется, отец приехал. Это его машина!» Неуверенно и испуганно произнесла Сашка, оборачиваясь от окна. Потом снова повернулась, вгляделась, напрягшись, как натянутая струна, и снова обернулась, глядя на Соню широко, открытыми испуганными глазами. «Мам, он Машку привез, кажется, на руках несет!» Через секунду они втроем уже бестолково толпились в маленьком коридорчике, мешая друг другу прорваться в прихожую. Первой добежала до двери Соня, распахнула настежь, выбежала босая на лестничную площадку, дробно застучала голыми пятками по грязным ступенькам. Игорь уже поднимался ей навстречу, глядя под ноги, осторожно прижимая к себе спящую Машку. Увидев Соню, остановился, заговорил торопливо. «Все в порядке, ничего не случилось, она спит, не волнуйся. Сейчас я все объясню, все хорошо с ней, Соня, ничего не случилось, не волнуйся». Соня молча протянула руки, потом закрыла ими трясущееся лицо. И снова протянула руки мелко и часто кивая, словно пытаясь что-то сказать. Вместо слов получалось странное всхлипывание и поскуливание, будто она была немой от рождения и никаких слов никогда в жизни не произносила. Мишка с Сашкой стояли за спиной у матери, смотрели на отца укоризненно, молчали. «Пойдемте, холодно здесь. Ее поскорее уложить надо», — наконец твердо произнес Игорь. Они поднялись в квартиру. Игорь пронес Машку в комнату, уложил на Сонин диван. Она крепко спала, завернутая в чужое красное стеганое одеяло. Соня опустилась на колени, тихонько стянула с головы девочки шапку. Яркие рыжие волосы рассыпались по подушке. Машка сердито перевернулась на бок, устраиваясь поудобнее, подсунула под щеку ладошку. «Господи, вот оно, счастье!» Скорее не подумала, а нутром ощутила Соня, глядя на своего живого и невредимого ребенка. Тут же почувствовала, как тихо зашевелился в сердце прежний гвоздь, потихоньку раскаляясь. Она уже совсем не боялась этой горячей боли, потому что понимала, не боль это вовсе, а что-то другое, ранее ей неведомое, свалившееся на нее так неожиданно и в то же время более ей необходимое, чем все прежние привычки и удовольствия вместе взятые. «Соня, раз уж так получилось, давай поговорим», — услышала она откуда-то сверху тихий голос Игоря. Она подняла голову, посмотрела внимательно. «Конечно, они сейчас поговорят». Только совсем не хотелось вставать с колен, отрываться от спящей дочери. Не хотелось ни о чем говорить. Хотелось лечь рядом с Машкой, обнять ее, зарыться носом в рыжие волосы и лежать так долго-долго. «Ты не обижайся на Элю, она еще девчонка совсем». Не сообразила. Машка ее обманула, сказала, что записку оставила. Она и подумала, что ее искать никто не будет. «А меня вчера весь день в городе не было, вот сейчас только приехал». «Ты не бойся, она ее и кормила, и спать укладывала, все как полагается. Она очень добрая девочка». Соня смотрела на него и не узнавала. Это был другой Игорь. Ничего в этом человеке не напоминало того прежнего медлительного и молчаливого увольня с выражением тупой покорности на лице. Не было и прежнего усталого, тоскливого взгляда. Глаза смотрели живо, ярко, и руки выдавали несвойственные им ранее жесты. Молчун Игорь говорил и говорил без умолку, словно прорвало некую эмоциональную плотину. Надо же! Она и представить себе не могла, что он может так разговаривать. Да, она очень добрая. Я когда ее увидел, будто меня ударило что-то. Она, наверное, совсем некрасивая по вашим женским меркам, но от нее такое тепло идет, что оторваться невозможно. Любовь и тепло. Мне теперь кажется, что я раньше и не жил вовсе, а просто шел длинной зимней дорогой, искал свой теплый дом. С тобой так холодно, Соня! Еще немного, и я бы упал. Замерз в сугробе. А Эля умеет любить. Не в сексуальном смысле, конечно. Хотя что я говорю, и в нем тоже. Ты прости, что я тебе все это говорю. Грубо, наверное, жестоко, некультурно. Прости. И не думай, я зла не держу, сам во всем виноват. Вырастил сам в себе огромное чувство долга, как опухоль, и чуть не умер. Мне пожить надо, Соня. Я так чувствую, я просто обязан пожить, побыть самим собой, побыть счастливым, наконец. А я, по-твоему, совсем не умею любить? С трудом прорвавшись через бурный поток слов и эмоций, спросила Соня. Ты нет. Я так думаю, это талант особый, а у тебя, наверное, другие таланты. Сама же рассказывала, что видишь мир по-своему не так, как все. Летишь между небом и землей и смотришь только в небо. И тебе все равно, как там внизу на земле люди живут. Как меж ними иногда любовь случается. Соня молчала. Она во все глаза смотрела на Игоря, испытывая странные чувства, то ли досады, то ли недоумения. Как это она его раньше не разглядела? Был всего лишь раздражающим фактором, бытовой необходимостью, добытчиком хоть и очень скромного, но достатка, был личным водителем, каменной стеной, теплым одеялом. Да кем угодно был, только неинтересным умным мужиком, которого она сейчас видит. Проморгала! Проморгала! Как та чеховская стрекоза Оленька. Проморгала. Ну что ж, Антон Павлович, и на том спасибо. Что? Прости, это я так, сама с собой разговариваю. Вернее, с Чеховым. Вот видишь, тебе всегда есть с кем поговорить. Зачем тебе муж? Как зачем? Чтобы защищать, помогать. Я же всего лишь слабая женщина. Сам же сказал, что я в облаках витаю, от земных проблем далеко. Ничего, значит, время твое настало на землю упасть. Здесь тоже неплохо, между прочим. Учись, приспосабливайся, меняйся. Классики помогут. Вот это да. Если бы еще месяц назад кто-нибудь воспроизвел ей этот ночной разговор с мужем, она бы долго смеялась. Не умеет он так разговаривать. Не может быть у него таких сияющих, насмешливых, уверенных глаз. Не может человек измениться за считанные дни. Хотя, как сказать? Она ведь изменилась. Что-то перевернулось в ней, и начался отсчет в другую сторону. Наверное, от неба к земле. Только слишком быстро, как будто у этого что-то не раскрылся парашют. Не разбиться бы вдребезги о приближающуюся землю. Распрямив спину, Соня внимательно посмотрела в новые, незнакомые глаза мужа и, придав взгляду и голосу как можно больше твердости и уверенности, чтобы замаскировать досадливую внутреннюю дрожь, произнесла. «Ну что ж, иди, раз так счастье захотелось. Так захотелось, что и про детей не спрашиваешь». «Да при чем здесь дети, Соня?» «Дай мне в себя прийти, я и сам пока себя не узнаю. А дети как были моими, так моими и останутся. Отцовство моего никто не отменял, и помогать буду, как смогу. И они мне помогут, как смогут». «Прости, ты прав, наверное». «Даже определенно прав. Я действительно держала тебя на чувстве долга перед своей слабостью, перед детьми. Мне так удобно было. А что с тобой происходит, не замечала». Мне даже казалось, что я создала идеальную модель семьи. Спокойную, без ссор, без скандалов, с послушными детьми, с мужем-добытчиком. Мне все знакомые завидовали. Ты прости меня, Игорь. А ты другая стала. Я, если честно, боялся сюда идти, слез твоих боялся, истерик. Если б не Машенька, долго не пришел бы. Думал, ты в меня вцепишься, пугать станешь, к совести, к долгу взывать. А ты другая. Да. Я теперь другая, Игорь. Сонь, а Мишку ты замуж отпусти, ладно? И не заводи с ней разговоров про ее красный диплом, ради бога. Ее еще со второго курса чуть не отчислили. Я ходил, договаривался, взятки давал. Да? Но я же не знала. Да, ты не знала. Ты ей просто приказ отдала, чтобы был непременно красный диплом. Вот она и врала тебе все 5 лет. Боялась, переживала, извелась вся. И я, идиот, молчал, тоже боялся. Как ты лихо нам всем гайки-то закрутила, а? Помолчали. Стало вдруг слышно, как часто капает вода в кухонную раковину. словно невидимый глазу секундомер отчитывает уходящее время. Тук-тук. Тук-тук. Вот, кран сломался. С ноткой безысходности в голосе произнесла Соня, будто собираясь заплакать. И совсем не кстати добавила. А Сашка в стриптиз собралась, представляешь? Даже не знаю, что теперь с этим делать. Да ничего не надо делать, Сонь. Просто дай ей хлебнуть этой жизни. У нее характер такой. Пока сама не попробует. Ничего, не страшно. Она сама себя в обиду не даст. Ничего. Как у тебя все просто, надо же. Нет, не просто. В нашей земной жизни ничего простого нет, Соня. Привыкай. Ну, я пойду, ночь уже. У тебя вон глаза слипаются. Иди. Все будет хорошо, Сонь, и у тебя, и у меня. Он быстро поднялся из-за стола, пошел в прихожую, на ходу произнося буднично, как будто уходил не навсегда из своего дома, а в булочную напротив. Из квартиры на днях выпишусь, за вещами завтра заеду. Ты собери там что-нибудь, что считаешь нужным. Или наоборот, ненужным. Дачу можешь продать, если хочешь, я доверенность дам. А машину я себе оставлю, от нее все равно уже толку нет. Дорого не продать. На металлолом разве? Ну все, пока. Соня закрыла за ним дверь, медленно прошла на кухню. Тихонько вошли следом за ней Мишка с Сашкой в пижамах с растрепанными волосами, щурясь от яркого света. «Ну что, мам, поговорили?» — первой спросила Сашка, садясь напротив матери. «Поговорили. Впервые в жизни, наверное, поговорили. Надо же, 25 лет с человеком жила, можно сказать, бок о бок, и ни разу с ним не говорила по-человечески. Он всегда был моим благодарным слушателем, а собеседником никогда. Девочки, а с вами я так же себя веду. Как начинаю об этом думать, у меня сразу на сердце так горячо становится, так стыдно. Да ладно, мам, не парься. Давай лучше Мишкину свадьбу обсудим». Легко махнула в ее сторону ладошкой Сашка. «Знаешь, когда ты спала, Димка приходил, хотел официальное предложение сделать. Он же не знал, что у нас Машка пропала, так что у нас теперь Мишка невеста». Протараторив все это на одном дыхании, она повернулась всем корпусом к Мишке, лихо подперев красивое бедро кулаком. «А мы тебя так просто не отдадим, и не надейся. Ты у нас не абы как, а с высшим образованием невеста, умница-разумница, еще поискать таких. А на свадьбе я на столе стриптиз станцую, вот веселуха будет, как приложение к твоему диплому». «Сашка, достала уже со своим стриптизом». «Сашка, достала уже своим стриптизом, хватит уже. Оно тебе надо?» Заворчала смутившаяся была Мишель. «Да, Саш, может, ты и впрямь одумаешься. Мишель права, оно тебе надо?» Тихо спросила Соня. «Не знаю, девочки, надо, наверное. Я так чувствую. Все равно буду делать то, что задумала». «Ну, тогда покажи хоть, как это выглядит. Можно нам с Майей на репетицию прийти?» «Ой, она же просила позвонить. А который час?» — спохватилась Сашка. «Поздно уже, не звони, она спит, наверное», — задумчиво покачала головой Соня. Немного помолчав, проговорила тихо. «Все-таки удивительный человек твоя Майя. Поговорила я с ней, и будто меня пробила». «Да, она так может», — понимающе усмехнулась Сашка. «Уж я как никто это знаю». «Да, и я теперь знаю. Я теперь много о себе чего знаю, девочки. Это так страшно, оказывается, когда правда о тебе предстает вдруг в чистом, нерафинированном виде. А потом, когда еще Машка пропала, меня этой правдой обожгло. Или торкнуло. Как хотите, так это и назовите. Ну, в общем, простите свою глупую мать, девочки». «Ой, да ладно, мам, опять начинаешь?» Сильно прижала Сонину ладонь к столу Сашка. «Кончай, а! Все, проехали! Мы тебя любим, слышишь? Такую, какая ты есть. И с правдой, и без правды. И пробитую, и обожженную, и даже слегка торкнутую». Соня опять засмеялась. Сквозь слезы, конечно, но легко и благодарно. Потом прислушалась, подняв кверху палец. Из ее комнаты доносилось негромкое Машкино кряхтение, похожее на частый сухой кашель. «Пойду температуру померю. А вы спать идите, скоро уже светать начнет. Завтра вам рано вставать». Девочки, как по команде, послушно встали из-за стола и ушли в свою комнату. Соня подошла к лежащей на диване Машке. Та спала, выпростав из-под одеяла худые ножки, тяжело дышала носиком. От прикосновения ко лбу Сониной ладони вздрогнула, проснулась, удивленно уставилась на мать. «Спи, Машенька, все хорошо, ты дома, со мной». «А папа где?» «Я его попросила, чтобы он тебя ко мне привез. Папа тебя любит, и я тебя люблю. Я, знаешь, как соскучилась. А ты на меня сердиться не будешь, что я без спроса ушла?» «Нет, что ты, не буду». «А где Миша с Сашей?» «Дома, Машенька, дома. А ты поспи со мной рядом, ладно? А утром мы проснемся и позовем в гости тетю Надю с Лиской. И вместе с тобой пирог испечем. Такой же вкусный, как у тети Нади. У нас ведь тоже получится, правда?» Она долго еще приговаривала ей в ухо что-то ласковое, гладила по спинке, по рыжим волосам, прятала холодные ножки под одеяло, пока не почувствовала, как уходит из Машки напряжение испуга, как она беззаботно проваливается в свой детский сон. Потом прилегла тихонько рядом, боясь потревожить то ли спящую дочь, то ли свое новое хрупкое состояние, которое еще до конца не поняла, не осознала, но которое теплым покоем переполняло ее душу. Странный ей снился сон. Она видела себя в освещенной ярким искусственным светом галереи, похожей на длинный узкий коридор. В коридоре нет ни одной двери, только в конце его виден теплый живой свет. Там, кажется, и есть дверь, открытая, единственная, спасительная. Будто кто-то толкает ее в спину, надо быстрее дойти до двери, надо выйти из этого страшного коридора. Но чем быстрее она идет, тем дальше и дальше отодвигается спасительная дверь. Мертвенный люминесцентный свет становится ужасающе ярким, режет глаза. Вдруг она замечает, что стены коридора совсем не голые, как ей показалось вначале. На них висят портреты ее любимых классиков, большие, объемные, в красивых золоченых рамах. Надо бы остановиться, всмотреться. Что-то странное, жутковатое есть в этих портретах. Вот Александр Сергеевич чуть развернул в ее сторону свой необычный профиль, обдав холодной высокомерной улыбкой. А вот, глядя на нее в упор, сердито свел широкие седые брови Лев Николаевич. Во взгляде же Федора Михайловича ясно читается болезненное равнодушие, скрывающее тяжелую неприязнь. Даже любимый Антон Павлович неодобрительно блеснул своим пенсне, внимательно проводив ее грустными глазами. И вот уже настоящая паника охватывает ее сонную душу. Надо бежать! Бежать скорее по длинному коридору, стараясь не вглядываться в эти живые портретные лица. Они недовольно смотрят вслед, прожигают неприязнью спину, сердятся, выталкивают, изгоняют. Но до выхода еще так далеко, и сколько ни беги, а он все не приближается. Проснулась она от звонка. Испуганно оторвала голову от подушки, торопливо придавила пальцем кнопку будильника, стрелки которого показывали половину седьмого утра. Потом сообразила, что звонит телефон. В комнате было совсем светло, за окном весело и привычно щебетали птицы. Прежде чем схватиться за телефонную трубку, она лихорадочно потрясла головой. Приснится же такое, честное слово. Хуже самого худшего кошмара. Лучше уж пусть бредовые литературные тексты во сне сочиняются, чем этот кошмар через себя пропускать. Звонила Майя. Услышав ее голос, Соня улыбнулась. Еще раз встряхнула головой, прогоняя остатки кошмара. «Ну что, Сонь, как там у вас?» «Да нашлась наша пропажа. Игорь ее привез ночью, все в порядке. Сашка хотела тебе позвонить, да я не разрешила, поздно уже было. Я, знаешь, я вот что хотела тебе сказать. Спасибо тебе». «Да за что?» «Даже не знаю, за что. Вернее, не знаю, как это правильно сформулировать. За то, что во мне все перевернулось в одночасье. В общем, мне стыдно за себя, я действительно не умела любить своих детей, ты права. Теперь все будет по-другому». «Ну что же, рада слышать. Только ты не очень-то в эйфорию впадай, ладно? Так не бывает, вчера не любила, а сегодня полюбила. Это очень длинный путь, Соня. Надо себя, ой, как переделать, все в себе перелопатить. Может, всей оставшейся жизни не хватить, а ты еще и полшага не сделала». «Да, я понимаю. Вот с сегодняшнего дня и начну. Сделаю эти полшага. Я способная, я сумею. Ты мне только помоги немножко, самую малость». «Нет, помогать не буду. Ты им мать, а не я. Дружить буду, а помогать нет. Хотя один простой совет я могу дать. Хочешь?» «Конечно. Ты заглядывай им в глаза почаще, ладно? Там все написано. Если они тебе до конца поверят, все в них прочтешь, и хорошее, и плохое. И, кстати, насчет плохого, приготовься, что тебя на этом пути еще множество всяческих неприятностей ждет». Соня слушала, часто кивая и вытирая бегущие по щекам слезы. «Да, конечно же. Такое простое материнское занятие — глянуть ребенку в глаза. Даже звучит обыденностью. Почему же ей, чтобы научиться этой мудрой и счастливой обыденности, пришлось пройти через боль, потери и ужас перенесенного потрясения? Если так, то будь благословенна эта боль. И потрясение, и потеря, и несколько последних окаянных дней тоже». «Эй, ты что там, плачешь, что ли?» В голосе Майи слышалось недоумение. «А сейчас-то почему?» «Не знаю. Представляешь, мне сегодня такой странный сон приснился, будто от меня классики отвернулись, будто изгнали меня от себя. Смешно, правда?» «О, Господи! Да и хорошо сделали, что отвернулись. Считай, что они таким способом тебя в земную жизнь прогоняют. В жизнь, к детям. Не нужна им, значит, твоя любовь. А детям нужна. Хороший сон, как говорят, в руку. А еще мне Игорь вчера сказал, что Мишка все время врала про свою учебу. Никакая она не отличница. Представляешь, ей казалось, что я ее за это презирать буду. Что же она в душе-то выстрадала, бедный мой ребенок? А-а-а, вон в чем дело. Ну тогда плачь. Об этом стоит поплакать. А вообще, я бы тебе сейчас этого удовольствия не посоветовала. Силы беречь надо. Как я поняла, скоро Мишу будем замуж отдавать? Ну да. Что ж, замечательно. По нынешним временам дитю свадьбу справить, как полжизни прожить. Это тебе не Наташу Ростову на бал собрать при нынешних-то ценах. А потом, потом нам с тобой предстоит жить бок о бок с Сашкиным стриптизом. А это испытание не для слабонервных, я думаю. Так что кончай киселиться, у тебя на это просто времени нет. Вытирай свои слезы и приступай к новой жизни. Только помни, что все и сразу никому никогда не дается. Жизнь штука сложная, но ее жить надо, а не наблюдать и не придумывать из стеклянного домика, если выражаться твоими образами, дорогая моя Соня. Нет уж, все, не надо мне больше никаких образов. Хватит с меня, буду жить реалиями. А ты помнишь, ты мне еще про один свой сон рассказывала? Ну, где ты все пишешь, пишешь какой-то сумбур. Ну да, и что? А то, выходит, и этот сон тоже в руку. Так что пиши. Что писать? Роман своей новой жизни, с чистого листа. Все мы в этом смысле писатели, все земные люди. Каждый классик своей собственной жизни. И дай тебе Бог, чтобы никакого сонного сумбура в твоем романе и близко не было. Отсмеявшись, они одновременно положили трубки. Соня прошла на кухню, закурила первую за это утро сигарету. Посмотрела в окно. Да, пора начинать новую жизнь. С первой страницы, самых простых и обыденных дел. Сейчас, например, надо приготовить завтрак. Скоро проснутся ее девочки. Она вместе с ними сядет за стол и скажет Мишке, старшей своей дочери, что не нужен ей никакой красный диплом, что она очень любит ее милую, добрую тихушницу. Потом скажет Сашке, средней своей дочери, как гордится ее красотой и талантом, и верит ей, и всегда будет рядом, чтобы не случилось на выбранной ею дороге. А для Машеньки она приготовит горячее молоко с медом и маслом, и та будет сидеть у нее на коленях, пыхтеть, капризничать. Она непременно сделает так, чтобы дочь не боялась пыхтеть, капризничать. И все они дружно будут уговаривать ее выпить это молоко, одновременно обещая ей и почитать книжку про Робинзона Крузо, и не водить в садик, и купить новую куклу и новые красивые ботинки, в которых можно будет бегать по лужам. Все у нее получится. Непременно получится. Потому что она не отдаст больше в нелюбовь своих дочерей, Мишку, Сашку и Машку, свою веру, надежду и любовь. Ведь она мать их, Софья.